Не успели они доехать до города Сянчена, как сбились с пути. Тут повстречался им мальчик, пасший коней. — Ты знаешь, где живет великая глыба? — спросил его желтый владыка. — Конечно, — отозвался мальчик. — Вот необыкновенный пастушок, — удивился желтый владыка. — Знает, где живет великая глыба. — А позволь спросить тебя, как нужно править под небесным миром? — Поднебесный мир нужно оставить таким, какой он есть. Что с ним еще делать? — отвечал пастушок. — Я с детства скитался по свету, и вот зрение мое омрачилось. Один старец наставил меня: броди по равнине вокруг Сянчена, подобно колеснице солнца. Ныне свет мира вновь воссиял для меня, и я опять пойду скитаться за пределами шести углов вселенной. А поднебесную надо оставить такой, какая она есть. Зачем что-то делать с ней? Управлять поднебесным миром и вправду не твое дело. Но все-таки позволь спросить, как мне быть с ним? Мальчик не захотел отвечать, но желтый владыка повторил свой вопрос. И тогда мальчик ответил: не так ли следует управлять поднебесной, как пасут лошадей? Устранять то, что вредит лошадям. Только и всего. Желтый владыка низко поклонился мальчику, назвал его небесным наставником и смиренно удалился. Если любители знания не видят перемен, которые предполагает их ум, они печалятся. Если любители споров не могут выстроить своих суждений по порядку, они печалятся. Если те, кто приставлен надзирать, не имеют дел, заслуживающих разбирательства, они печалятся. Все эти люди связаны вещами. Мужи, славящиеся в свете, процветают при дворе. Мужи среднего положения славят начальников. Силачи жаждут показать свою силу. Храбрецы ищут случая показать свою храбрость. Воины, облаченные в латы, ищут сражения. Мужи, уподобившиеся высохшему дереву, утешаются своей известностью. Мужи законов пекутся о правильном управлении. Знатоки ритуалов и музыки следят за своей внешностью. Любители человечности и долга ценят общение с другими людьми. Земледельцы, не выпалывающие сорняков на своем поле, не отвечают своему званию. Купцы, не торгующие на рынке, не отвечают своему званию. Когда у простых людей есть занятия, они усердно трудятся от зари до зари. Ремесленники, научившиеся обращаться со своими орудиями, работают с еще большим рвением. Если богатство не возрастает, жадные печалятся. Если могущество не увеличивается, тщеславные горюют. Приверженцы силы и выгоды радуются изменению обстоятельств. Как бы ни складывались события, они найдут чем воспользоваться. Они не могут не заниматься делами. Вот так они живут круглый год. Меняясь вместе с вещами, они дают волю своим прихотям, погребают себя среди вещей и до самой смерти не могут вернуться к истине. Как это прискорбно! Джуан Цзы сказал: если того, кто попал в цель, не целясь, считать отличным стрелком, тогда все люди в Поднебесной считались бы столь же меткими, как стрелок И. Возможно ли такое? «Возможно», — ответил Хуэйши. «В Поднебесной нет общеприняты истины, и каждый считает истиной только собственное мнение. Можно ли сказать, что в Поднебесной все мудры, как Яо?» «Да, можно». «Последователи Конфуция и Моди, Яна и Бина составляют 4 школы, а вместе с вами, уважаемые, все 5. Ян и Бин — философы Ян Джу и Гун Сунь Лун. Кто же из них прав? А может быть, истиной обладает Лу Цзюй?» «Лу Цзюй — ученый древнего Китая, сведения о котором не сохранилось». «Его ученик сказал: „Я перенял путь учителя. Я могу зимой приготовить горячую пищу в треножнике, а летом делать лед“. Лу Цзюй же ответил: „Это означает посредством силы Ян притянуть Ян, посредством силы Инь притянуть Инь. Мой путь вовсе не таков. Я покажу тебе, что такое мой путь“. И тут он настроил 2 инструмента Сэ. Один положил в главном зале дома, а другой — в боковой комнате. Сэ — древний струнный инструмент, гусли в Китае. Тронул струну гун на одном, та же струна зазвучала на другом инструменте. Тронул струну дзяо, откликнулась струна дзяо, и так все струны обоих инструментов звучали в согласии. Но можно ли изменить тон одной струны, не нарушив строй 5 тонов, а потом, тронув эту струну, вызвать отклик всех 25 струн? Такой звук был бы настоящим государем всех тонов. Вот какова должна быть истина. Ныне последователи Конфуция и Моди, Яна и Бина спорят со мной, отрицая друг друга и соперничая друг с другом в славе, — сказал Хуэйши, — но никто еще не смог опровергнуть меня. Разве не доказывает это, что я владею истиной? Джуанзы ответил: «Некий житель Ци, послав своего сына служить привратником в царство Сун, был даже не против того, чтобы ему отсекли ступню». В древнем Китае было принято брать в привратники коллег и увечных. «И он же, покупая колокол, обмотал его веревками, боясь поцарапать. Разыскивая же пропавшего сына, он даже не покинул пределы своего царства. Ну, что с ним поделаешь?» Прибегая к этим анекдотам, Джон Цзи хочет сказать, что его собеседник, заботясь о пустяках, в то же время жертвует главным в себе. «А еще был некий житель царства Чу, который повздорил с тем хромым привратником, а потом в глухую полночь в безлюдном месте беспричинно затеял ссору с лодочником, и не успели они отчалить от берега, как уж вовсю кипели от злости». Джуан Цзи, стоя на похоронах перед могилой Хуэйши, повернулся и сказал сопровождающим: «Среди иньцев был человек, который, посадив на нос пятнышко глины величиной не более крылышка мухи, просил плотника Ши стесать его. Плотник Ши начинал вращать над головой топор так, что поднимался ветер, и, улучив момент, сбривал пятно топором, не задев носа, а инец и глазом не успевал моргнуть. Услышал об этом сунский царь Юань, призвал к себе плотника Ши и сказал ему: „Попробуй стесать и у меня, единственного из людей“. ваш слуга и вправду мог стесать пятно с носа, — ответил царю плотник. — Но мой партнер умер, и теперь у меня нет подходящего материала. Так вот, с тех пор, как умер учитель Хуэйши, у меня тоже не осталось друга, с кем мог бы я оттачивать искусство беседы.